пресловутая ценительница зодчества Екатерина найдет способ расправиться со всеми елизаветинскими театрами. В Зимнем дворце он будет переделан под обычные дворцовые помещения. У полицейского моста представления некоторое время сохранятся, чтобы с приездом автора «Медного всадника» Фальконе уступить место его квартире и скульптурной мастерской. Лишь один Раненбаумский театр, скорее всего, из-за своей удаленности от столицы и нелюбви Екатерины к резиденции покойного мужа, просуществует до конца правления Александра I. В 1824 году его разберут и перенесут в Петербург к Чернышову мосту, где ровно через неделю после открытия он станет жертвой пожара. К столичным дворцам прибавлялось строительство загородных. Сначала Петергоф, положивший начало идее потемкинских деревень. Переезды сюда двора отличались сложнейшим церемониалом и чисто театральными эффектами, предусмотренными во всех их мелочах. В спектаклях обязывались принимать участие жители соседних слобод и деревень и даже стоявшие вдоль дороги деревья. Быть на указанных местах на тот день, когда будет шествие. Коликое число людей, и дабы в проезде от поселян во всех частях лучший вид представлен. На скудных еловых деревьях для преизрядного вида поместить рябинные ягоды, будто они и сами произросли. Ради того же благолепия на устроителей возлагалась обязанность строго смотреть того, чтобы между сими людьми не было больных и увечных, а не меньше нищих, глад стерпевающих, в развращенных и изодранных одеждах и пьяниц. Оговорка тем более обязательная, что окрестности столицы на Неве были переполнены голодающими. В реестре живописных работ, который ведет канцелярия о строении в церкви Петергофского дворца в 1750-1751 годах, уже появляется имя Ивана Титова. 52 изображения, помимо икон иконостаса, принадлежали кисти своеобразной артели вольных живописцев. Мини Колокольникову с товарищи. Среди товарищей находился Иван Титов. Артельщики усиленно трудятся в Большом Царско-сельском дворце. Снова церковь, от настенных росписей до икон. Зеленая столовая, живописные панно-вставки над зеркалами с мифологическими сюжетами. Сам Мина Колокольников написал Полифема, поражающего камнем. Опочивальня, десюдепорты, представляющие помещавшиеся над дверями композиции с фигурами по оригиналам французского гравера Найе. Этой комнатой в качестве спальни пользовались вслед за Елизаветой Екатерина II, Александр I. Зала, в которой находилась парадная лестница. Реестр, учитывающий каждый рабочий день каждого живописца, свидетельствовал, что работал здесь Иван Титов в мае-июне 1755 года, прогуляв за 2 месяца всего один день. Мастерство Ивана Титова хорошо знакомо канцелярии отстроений. Его запрашивает, составляя список необходимых помощников, известный итальянский мастер-декоративист Антонио Перезинотти. Судя по жалованию, 8 рублей в месяц, Титов ставится в один ряд с наиболее способными живописцами команды, как Алексей Бельский, который через считанные годы станет одним из руководителей работ, или Иван Фирсов, автор картины «Юный живописец», получивший в дальнейшем возможность совершенствоваться в Париже. Постоянная работа, постоянные, почти регулярно выплачиваемые жалования и конфликты. Вольные живописцы любой ценой уклонялись от вызовов канцелярии отстроений. Артельщики же Мины Колокольникова отличаются особенным упрямством. В борьбе с ними канцелярии приходится даже прибегать к помощи полиции. Слова документы тех лет говорят сами за себя. «Промемория». Ее императорского величества из конторы строений села Царского в главную полицеймейстерскую канцелярию по именному ее императорского величества указу повелено разного звания художества мастеровых, в том числе и живописцев всех команд, также и вольных, в царское село для самонужнейших работ исправления немедленно собрать, а понеже живущие в Санкт-Петербурге на петербургской стороне вольный живописец Нина Колокольников от посылки его в царское село укрывается, который и поныне не сыскан. Того б ради во исполнение именного ее императорского величества указа главная полицмейстерская канцелярия определила означенного живописца Колокольникова немедленно сыскать и за караулом в контору строения села Царского прислать, ибо в повеленных от ее императорского величества живописных работах обстоит ныне крайняя нужда».